Глава 32. «Не трогай меня!» — выкрикиваю звонко. «Успокойся! Не прикасайся! Слышишь?» Разворачиваюсь и бью его кулаками в грудь. Беспорядочно машу руками, вкладывая в удары все свои злости и обиду. «Ты предатель! Вали отсюда, чтобы я тебя больше никогда не видела! И деньгами своими подавись! Я тебе все обратно переведу!» «Да угомонись ты!» — звереет Греховцев. Обхватывает мои плечи и как следует встряхивает. Но я не перестаю бороться с ним. Пускаю в ход колени и ногти. «Предатель! Ты даже не выслушал меня!» Звенит мой голос. «Ты веришь всем, кроме меня! Считаешь меня третьесортной, да? Воровка, деддомовская, нищая, бомжиха помойная!» Отбиваясь, отступаю назад, пока не упираюсь спиной в шкаф. Герман нависает надо мной мрачной глыбой. Теперь мы боремся молча. Я продолжаю пихаться ногами и руками, он давит массой. Вскоре ему это, видимо, надоедает. Прижав меня к дверце, больно обхватывает пальцами лицо. «Рассказывай!» «Иди к черту!» Извергаю из себя со злостью. В тот момент, рыкнув, Герман обхватывает талию и отрывает меня от пола. Резко дернув, впечатывает в себя. «Отвали!» Упираюсь ладонями в плечи, как можно дальше отвожу от него верхнюю часть туловища. Сцепив зубы, он быстро оглядывается и тащит меня к подоконнику. Скидывает на пол стопку моих тетрадей и усаживает на прохладный пластик. Снова смыкает пальцы на моем подбородке и прижимает затылком к холодному стеклу. «Рассказывай!» Во мне все еще пузырится ярость, душит жгучая обида. Я, глядя в почти черные зрачки, упрямо молчу, но когда давление его пальцев усиливается, сдаюсь. «Окей!» «У Инги новый классный телефон. Я давно себе такой хотела, а деньги тратить жалко было. Прикинь, две камеры, память и чехольчик золотистый. А тут такой шанс. Она оставила его на парте, когда пошла в туалет пописать. Ну, я и забрала. Жаль, отключить не успела». Вижу, как искажается злостью его лицо. Его тоже трясет. Вот-вот взорвется. Даже на мгновение страшно становится. «Не буди во мне зверя, Рая. Рассказывай, как все было на самом деле». Рукой, удерживающей мой подбородок, задирает голову вверх. Второй, грубо разводя колени в стороны, встает между ними. Я пытаюсь оттолкнуть, но выходит слабо. Тело становится ватным, реагирует так на его близость. «Боже, как я скучала! Вспоминала ту нашу ночь, когда мы целовались и ласкали друг друга. Каждый день перед сном смаковала все ее подробности. Заново переживала те ощущения и мечтала когда-нибудь повторить ее. Я ждала его. А сейчас? Сейчас по венам растекается горькое разочарование». «Ну?» «Нечего рассказывать. Я его не брала», — произношу напряженным шепотом. Дальше, стараясь ничего не упустить, рассказываю Греховцеву, как все было. Про ложный вызов на кафедру. И про то, что обычно не выпускающая из рук телефона Инга вдруг оставляет его на парте и уходит из аудитории. Говорю срывающимся на всхлипы голосом и при этом смотрю не в глаза Германа, а на постер группы «Рамштайн» на стене справа от меня. Боюсь увидеть в них недоверие. Окончив рассказ, замолкаю. Часто дышу его запахом и ожидаю вердикта. «Кто это мог сделать? Есть подозрения». Вскинув взгляд, кружу по его лицу глазами. «Он мне поверил?» «Есть. Подозрения есть. Доказательств нет». «Кто?» — мрачно спрашивает он. «Нечаева». «Кто это?» «Блондинка с третьего курса. Она меня ненавидит». Перевожу дыхание. «Считает, что ее подружку Пахомову из-за меня выгнали из универа». Вижу, он понял, о ком речь. Сильно нахмурившись, мрачнеет еще больше. «У тебя были с ней конфликты в течение года?» «Да так, цеплялись по мелочи. Недавно грозилось, что я скоро вылечу из вуза». «Почему не рассказала?» — нависая надо мной, рычит Герман. «Об этой фигне?» «Блядь, Короткова, я же просил ничего не скрывать!» «Не ори на меня!» — огрызаюсь в ответ. «Ты даже шанса оправдаться не дал! Ты такой же, как они!» «Я звонил тебе в тот день. Ты трубку не брала!» «Даже не выслушал!» Из груди вырывается рыдание. «Ты предатель!» Выражение лица Греховцева тут же меняется. В глазах мелькает жалость и... боль. «Все», — проговаривает глухо. «Успокойся, я тебе верю». «Не веришь». Хочу спрятать лицо в руках, но он не позволяет. Отводит мои ладони в стороны. «Верю, слышишь?» «Мне никто не поверил. Инга с ними заодно. Костюченко тоже. Она на камеру все снимала». «Я разберусь, обещаю». «Как?» «Это уже не твоя проблема. Эти твари ответят». «Правда?» Спрашиваю негромко. «Ты веришь мне?» «Верю». С моей груди словно бетонную плиту снимают. Глубоко затягиваюсь воздухом и, подавшись вперед, упираюсь лбом в его плечо. «Спасибо. Я бы никогда чужого не взяла. Правда. Я сама себе собиралась телефон купить в честь окончания первого курса. Я не воровка». «Я знаю». Чувствую, как на мою голову опускается тяжелая рука, вплетается пальцами в волосы и прижимает к себе еще сильнее. «Я урою их, клянусь». «Пусть уроет. Пусть делает с ними все, что посчитает нужным. Мне их не жалко. Я до чертиков хочу, чтобы виновные ответили за каждую секунду моего позора. Да, черт возьми, я далеко не святая. Я хочу признания моей невиновности и публичных извинений». «Говорят, в чатах получат мое имя». «Я видел. Я этого так не оставлю. Не волнуйся». В глазах совсем не кстати собирается влага. Начинается жуткий откат. Злость и обида, схлынув, обнажают мою слабость. Прижавшись лицом к твердому плечу, из последних сил глушу рвущиеся из горла рыдания. «Не плачь только. Не выношу твоих слез», — произносит Герман ворчливо, а сам, прижав меня к себе, начинает гладить спину. Медленно ведет ладонью по спине снизу вверх, ощупывая пальцами позвонки. Дойдя до затылка, обеими ладонями обхватывает мою голову и поднимает лицо к себе. Какое-то время смотрим друг другу в глаза, а затем его взгляд стекает на губы. По телу растекается тепло. Затаив дыхание, чувствую, атмосфера вокруг нас меняется. Воздух становится гуще и горячее. «Скучала?» — спрашивает охрипшим голосом. «Да». «Ждала меня?» «Ждала». Мы тянемся друг к другу одновременно. Встретившись на полпути, соединяемся в поцелуе. Поначалу просто трёмся губами, а затем Герман перехватывает инициативу. Фиксируя затылок пальцами, впивается в мой рот. Целует глубоко, как любит. Гладит мой язык, небо и зубы. Выбивая тихие стоны, начинает ласкать меня руками. Ведет ими по спине. Тормозит там, где начинаются джинсы, и, положив их на бедра, резко толкает на себя.